Часть 14. Здание синодальной типографии. Никольская улица, 15. Перед нами здание, стиль которого даже трудно определить однозначно. Построено оно в 1814 году, после пожара Москвы. Здесь слышны и мотивы европейской готики, входившей в моду, и элементы русского стиля в ажурной резьбе стрельчатых окон. Украшает здание изображение льва и единорога, древнего герба печатного двора. Для русской культуры это здание в первую очередь напоминание об истории книгопечатания на Руси. Китай-городу было суждено стать колыбелью русской печатной книги. Здесь, на Никольской улице, в 1553 году по повелению Ивана Грозного был создан печатный двор. Ровно за 100 лет до этого немец Иоганн Гутенберг уже изобрел печатный станок, однако на Руси книги все еще переписывались от руки и стоили очень дорого. При всей привлекательности книг ручного производства у них был серьезный недостаток. Переписчики часто вносили ошибки. Многих это раздражало, в том числе и Ивана Грозного. Поэтому предложение другого Ивана, Федорова, о начале промышленного тиражирования книг заинтересовало государя. Иван Федоров был родом из Белоруссии. По некоторым данным, он учился в Краковском университете, знал греческий язык и латынь. С благословения царя работа по созданию первой русской типографии закипела. И вот 1 марта 1564 года Иван Федоров принес к государю свежеотпечатанную книгу «Деяния апостольские», входившую в Новый Завет. Каждый экземпляр апостола содержал 267 страниц по 25 строк на каждой странице и по 30 букв в строке. Царь оценил чистоту линий, качество бумаги, абсолютную безошибочность текста. Книгопечатание было решено развивать. Однако типографский способ мог обесценить рукописные книги и угрожал лишить заработка многих людей. Неудивительно, что вскоре на печатном дворе произошел пожар. Сам Иван Федоров бежал в Европу, работал в Литве, во Львове. Несколько экземпляров Федоровского апостола дошли и до нас, и хранятся в Москве, Праге, Лондоне и Вашингтоне. Развитие книгопечатания было неизбежным. Прошло смутное время, и в 1620 году здесь, на Никольской, специально для государева печатного двора типографии были возведены новые двухэтажные палаты. В ней работало уже 7 станков и 10 человек. Постепенно типография обрастала новыми постройками. В 1721 году типография, уже потерявшая монополию, была передана в ведение Синода, своеобразного министерства религии, и получила название синодальной типографии. С 1930-х годов в корпусах разместился Московский историко-архивный институт, ныне носящий название Российского государственного гуманитарного университета. Мы можем начать движение по Никольской улице к Лубянской площади. По дороге обратим внимание на несколько достопримечательностей. Напротив синодальной типографии неприметный дом номер 8. Это бывшее Чижовское подворье. Монотонное трехэтажное здание, построено в 1840-х годах, немного странно выглядит среди застройки Никольской. Но это тоже своеобразный памятник, памятник купечеству. Братья Чижовы построили это здание на территории, приобретенной у Шереметьевых. Если не полениться и заглянуть во двор, то можно увидеть удивительный храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1691 году. До строительства Чижовыми безликой конторы церковь была видна с Никольской улицы. Она сочетала в себе функции приходского храма и домовой церкви Шереметьевых. Здесь же было небольшое кладбище. Чижовское подворье одно время служило общежитием Реввоенсовета. В нем жили молодые Блюхер, Новиков, Рокоссовский, Тимошенко, Тухачевский, будущие маршалы. Сразу за синодальной типографией еще один дом, чей адрес вписан в историю русской культуры. Это бывшая гостиница «Славянский базар». Никольская улица, 17. Каждый театрал знает, что именно здесь, в 1898 году, состоялась встреча Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко, где обсуждалась идея создания Московского художественного театра. Место было выбрано не случайно. Построенное по проекту архитектора Вебера предпринимателем Пороховщиковым, прадедом известного российского артиста, гостиница отличалась комфортом и уютом. Славянский базар объединял гостиницу, ресторан и концертный зал. Здесь останавливались Стасов, Римский-Корсаков, Чайковский, Успенский, Нансен. Без больших денег в Славянском базаре делать было нечего. По словам Гелеровского, здесь останавливались и петербургские министры, и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли и аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в 20-рублевых номерах.